Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от Валентины Владимировны Макаренко, которая задает не вполне обычный вопрос. Вроде бы вопрос лингвистический. Валентина Владимировна пишет: «Прошу вас дать мне разъяснение по вопросу о значении союза «или». Но дело в том, что этот союз... О значении союза «или». Но дело в том, что этот союз употреблен в тексте статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. И еще в одном из постановлений Пленума Верховного Суда. Речь идет о обстоятельствах. Бывает, что человек должен вступить в право наследства. Известно, что для этого существует определенный срок. И вот в этих статьях законодательства говорится о том, когда, если этот срок потенциальный наследник пропустил и не вступил, не подал соответствующее заявление, короче говоря, не начал процедуру вступления в право наследства, вот что делать, в каких случаях удовлетворяются требования человека, даже если он пропустил этот срок, и нет. И вот что там говорится. Вот сейчас, я так понимаю, это будет элемент лингвистической экспертизы, да? Примерно то, с чем вы сталкиваетесь иногда на судах, когда вас совершенно просят... Проконсультировать с точки зрения языка точности слова. Конечно, совершенно верно. Потому что иногда из-за возможности различного толкования текста статьи закона могут возникать очень серьезные разногласия. Ну, вот что говорится в статье закона. Требование о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника, принявшим наследство, могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств. От себя скажу, что обстоятельств перечисляется два под литерами А и Б. Вот под литерой А говорится: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Или, вот это тот самый союз «или», о котором идет речь, или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. Сразу замечу, раз сказано «по другим уважительным причинам», значит, то, что наследник не знал об открытии наследства или не должен был знать об открытии наследства, или пропустил указанный срок еще по каким-то причинам, которые признаются уважительными. Вот все это уважительные причины. Дальше разъясняется, какие бывают другие уважительные причины, кроме того, что он не знал или не должен был знать об открытии наследства. Ну и здесь подразумевается тяжелая болезнь, вот беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное, если они препятствовали принятию наследником наследства в течение определенного срока. Дальше указывается, что не являются уважительными, но это сейчас несущественно. А второе обстоятельство, которое должно быть доказано вместе с первым, это то, что наследник, который пропустил срок принятия наследства, обратился в суд с требованием о его восстановлении в течение 6 месяцев после отпадения причин этого пропуска. То есть срок, в течение которого потенциальный наследник может обратиться в суд, как бы отодвигается до того момента, не отсчитывается не с момента смерти человека, которому он наследует, а отодвигается к тому моменту, когда отпали причины, мешающие ему, например, прекратилась тяжелая болезнь, он излечился, и теперь он может предъявлять такие требования. И вот Валентина Владимировна спрашивает, правильно ли я понимаю, что обстоятельства, указанные после союза «или», то есть пропустил указанный срок по другим уважительным причинам, не имеет отношения к первой части высказывания, к тому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Да, Валентина Владимировна, вы понимаете право. Здесь, в этом пункте, перечисляются имеющие равную силу уважительные причины. И то, знал человек или не должен был знать, не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что он пропустил указанный срок по другим уважительным... Короче говоря, достаточно одной из названных уважительных причин. Первая – не знал, вторая или вместе с ней – не должен был знать, третья – тяжелая болезнь и то, что дальше перечисляется в тексте этой статьи. Вот именно такое значение имеет здесь союз «или». И второй вопрос, Валентина Владимировна. Совокупность обстоятельств распространяется на пункты А и Б, спрашивает она. Да, именно на пункты А и Б, потому что именно перед перечислением этих пунктов ясно сказано «лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств». Значит, одного какого-то, перечисленного в пункте А, будет недостаточно. Должно быть доказано то, что и то, что в пункте Б перечислено, тоже верно. То есть не знал, не подразумевал, и еще плюс какие-то уважительные причины. И еще плюс он не пропустил эти 6 месяцев, не просрочил новый срок. Вот с момента, когда, предположим, он поправился и теперь имеет возможность обратиться в суд о признании его наследником, вот с этого момента должно пройти не более 6 месяцев. Ну вот, собственно, все. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Спасибо большое за передачу. Меня зовут Мария Николаевна. Я хотела спросить 2 небольших вопроса. Задать. Первый вопрос. Вот если человек живет в Иране, его называют иранец. А если он живет в Ираке, как назвать? Житель Ирака. По-моему, даже есть существительное «иракец», хотя оно, конечно, выглядит для носителя русского языка не самым приятным образом и неудобно произносить, но, тем не менее, по-моему, оно есть. Задавайте, пожалуйста, второй вопрос. А второго и нет вопроса. Мария Николаевна. Второго нет вопроса, я так понимаю, только один. Очень жаль. Ну, вот словарь орфографический, очень старый, который сейчас у меня в руках, не показывает слово «иракец». Значит, по всей видимости, если такое слово и существует, то оно вошло в наш язык недавно. А кроме того, я не случайно говорю «если». Большой вопрос, есть ли такое слово. Надо просто обращаться к словарям. И если мы затрудняемся, то универсальный выход из затруднительного положения уже предложен Валерием Анатольевичем. Житель Ирака, гражданин Ирака и тому подобное. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста. Товарищи герценцы, есть разница, вот скажите, пожалуйста, вот человек нервный и злой. Прошу вас ответить. Нервный и злой? Да. А вы не чувствуете разницу? Конечно, не совсем похожие понятия. Вы не могли бы объяснить, чем вызван ваш вопрос? Нет, ну и то, и другой, они, как говорят, оба ведут себя неадекватно. По-моему, они в чем-то схожи. Нет, ну, наверное, при определенных обстоятельствах мы можем говорить, что человек, который совершает какие-то злые поступки, при этом еще и нервный, да, но это точно не синонимы в русском языке и просто характеризует не с положительной стороны, скажем так, человека, да, хотя, опять же, нервность – это скорее свойство темперамента или какие-то там определенные биологические предпосылки развития характера. То есть зло – это тот, кто в первую очередь совершает зло или злые поступки, да, а нервный – это человек легко возбудимый, тот, который не всегда может контролировать свои эмоции. То есть при каких-то определенных обстоятельствах, может быть, это и характеризует поведение человека, одного человека и какой-то в определенной ситуации. Но в целом это никак не синоним. И, да, нервный человек совсем не всегда злой. Да, конечно. И злой человек вовсе не всегда обязан быть нервным. Может быть, хладнокровным и, конечно, и так дальше. Конечно. Я, кстати, кажется, догадываюсь, чем мог быть вызван этот вопрос. Слово «нервный» в течение последних десятилетий в разговорной речи, я бы даже сказал, в просторечии, иногда употребляется по отношению к людям, которые ведут себя не просто неадекватно, тоже неадекватное поведение – это очень широкое понятие, проявляют черты агрессивности, какие-то элементы агрессивности по отношению к окружающим. И вот такое агрессивное поведение вызывает вот эту характеристику нервной. Это явное такое разговорное, если не повторяю, не просторечное, сужение значения слова и явное удаление от его подлинного значения. В слове «злой», в значении слова «злой» есть компонент отрицательной оценки. Мы не можем считать, что быть злым – это хорошо. Ну, я имею в виду какое-то все-таки более или менее общепризнанное общественное мнение. А в слове «нервный» такой отрицательной оценки нет. Вот когда оно начинает употребляться с таким компонентом отрицательной оценки и насильственно сближается со значением слова «злой», вот тогда, наверное, возникают такие вопросы. Ну, конечно же, Валерий Анатольевич исчерпывающим образом объяснил, что это слова совершенно не синонимичные. Как это по-русски? Да, представьтесь, пожалуйста, вопрос по телефону, слушаем. Уважаемые господа, это Елена Леонидовна. У меня вот простой вопрос. Скажите, пожалуйста, скучать по какого требует падежа, так часто употребляет неправильно, что у меня в итоге сбился мой компас. А вам кажется, как правильно? Да боюсь ошибку. Мне кажется, скучать по вам. Дательный, нет? Елена Леонидовна, сейчас это уже не ошибка. Лет 100 назад это было ошибкой. Исконно глагол «скучать» управляет формой недательного, управлял, скажем, в прошедшее время, формой недательного, а предложного падежа с предлогом «по». И предлог «по» здесь имел значение временное, после. Точно то же значение он имеет в сочетаниях типа «по прибытии в город» или «по завершении работ мы сделаем то-то и то-то». И вы знаете, что в этих случаях тоже очень часто допускается ошибка, которая состоит в замене формы предложного падежа «по прибытии и», «по приезде» на форму дательного падежа «по прибытию», «по приезду», что по-прежнему является грубой ошибкой. Что же касается словосочетания с глаголом «скучать», то норма уже разрешает использовать форму дательного падежа, поэтому вы можете сказать «я очень скучаю по вас», и в этом случае в вашей речи будет такой оттенок подчеркнутой грамотности и вот слегка ощутимый оттенок устарелости. И можете сказать «скучаю по вам». В этом случае вы будете использовать так называемую младшую норму, и ваша речь будет совершенно нейтральна. Кроме того, я добавлю, что вот у местоимения «вы» формы предложного и дательного падежей разные. А, скажем, у местоимения «ты» они совпадают. Именно этим совпадением и вызвано это смешение. А кроме того, оно вызвано тем, что предлог «по» во много раз регулярнее и чаще, разумеется, используется в русском языке в другом значении и именно с дательным падежом. Вот откуда и произошло это изменение. Как это по-русски? Ну, давайте на письма отвечать. Валерий Анатольевич, вот то письмо, которое... Вот только-только сегодня мы получили письмо от Татьяны Михайловны, которая задает, в частности, такой вопрос. Это второй из ее вопросов. Она пишет, что услышала в нашей передаче, что неверно говорить «ко врачу», а верно говорить «к врачу». Почему? Потому что «в» и «р», то есть первые два согласных звука слова «врач», относятся к звонким согласным. А в качестве контрпримера было приведено «ко вторнику». И вот Татьяна Михайловна спрашивает, а как же тогда быть с «к психиатру» или «к встрече»? Неужели нужно говорить «ко психиатру» и «ко встрече», поскольку в слове «психиатр» первые два согласных глухие, в слове «встреча» первые три согласных глухие? Нет, конечно, не нужно говорить «ко психиатру» и «ко встрече». Дело в том, что разные бывают глухие согласные, и разными бывают сочетания глухих согласных. Все дело именно в этом сочетании. Сочетание «в» и «т» именно таково, что артикулировать его слитно с предшествующим «к» крайне неудобно. Понимаете, Татьяна Михайловна, это связано не только с глухостью или звонкостью начальных согласных, вот в группе согласных в начале слова. Это связано еще с местом и способом образования этих согласных звуков. В зависимости от того, насколько удобно артикулировать сочетание «кфт», «кпс», «кфст», мы и выбираем тот или иной вариант. Так что вот такого универсального правила, согласно которому можно было бы рассуждать так, как рассуждаете вы, не существует. Ну что ж, остается только адрес наш напомнить. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски?».